На земле весь род людской. Нелюбопытный. Вот совсем реальная история. Очень тяжелая, кстати. Слабонервных просят не падать на пол, а закрыть книжку и поставить ее на место. А депрессивных закинуть за щеку таблетку Прозака. Готовы? Ну, помчались. В 1967 году в Швеции вышел знаменитый фильм «Я любопытна». Режиссер Вильгельм Шоман. Это проблемная социальная лента в таком, что ли, художественно-документальном формате. Героиня, актриса Лена Нойман, девушка-студентка, изучает проклятые вопросы современности, Франко и Мао, свобода и цензура, наемный труд и капитал, права человека и, конечно, сексуальная революция. В этом фильме довольно много голого женского и мужского тела и вполне откровенных сексуальных сцен. Поэтому в некоторых странах он был запрещен как порнографический, хотя фильм совсем не про то, как сказано выше. Но и я совсем не про то. Я про то, что в 70-м, кажется, году в Швеции была делегация советских писателей. И вот один из них, фамилия редакции известна, вернувшись в Москву, рассказывал. А в последний день шведы решили нам показать свое знаменитое неприличное кино «Я любопытна». Слушатели просто задрожали от восторга и предвкушения. Да-да, то самое, вот именно оно. «Я любопытна» в желтом. Нам сказали, там есть еще в синем, но это почти одно и то же. Второй вариант или типа продолжение, но в желтом гораздо сильнее, свежее, гораздо больше секса. Ну-ну, застонали все вокруг. Ах, все помнят анекдот про секс по-шведски, по-польски, по-советски. «Но», — сказал он, — «у них ведь там нет своего зала, как у нас в Доме литераторов». То есть они не могли вот так взять и устроить для нас просмотр. «Как же они сделали?» — спросил кто-то. «Да очень просто», — сказал он. «Посадили нас в автобус, подвезли к кинотеатру, выдали каждому по 200 крон на билет и сказали, сеанс начнется через полчаса. Фильм идет 1:40, итого через 2:00 с минутами. Мы вас ждем на этом самом месте». Очень чуткие, внимательные люди. А какие организованные. «Ну-ну», — заторопили его. «Что «ну»?» «Ну, как фильм, что там, расскажи». «Вы что, в самом деле?» — засмеялся он. «Разве я похож на идиота тратить 200 крон на кино про голых баб? Все в кино, а я потихонечку в магазин. Там рядом универмаг был. Купил Леночке летнюю кофточку». Помолчал и добавил. «И не один я, между прочим».